Как удалось выяснить майору Никонову и капитану Дьяковой, в последний раз Андрея Потапова видели на работе в офисе «Счастливого ключика». Парень съездил на 3 объекта, вернулся довольный, практически добился продажи трешки на Среднем проспекте Васильевского острова. Клиент обещал на завтра подъехать в офис для подписания документов и внесения оплаты. Остаток дня Потапов провел в офисе. Занимался бумажной работой, принял посетительницу, желающую приобрести дачный домик в Лисьем носу. Сказал, что ужинать пойдет где всегда, в тауне, на Фонтанке, рестобар с его любимой португальской кухней. И домой не вернулся, наутро на работу не вышел. А по телефону, сменяя друг друга, щебечущая барышня и кавалер с бархатным голосом, телефонные роботы тараторили о том, что абонент не может ответить на ваш звонок, please call later. Сбежал или что-то случилось? Потапова искали, прорабатывая все его связи вплоть до самых отдаленных. Родители Андрея, живущие в районе Лиговского проспекта, старшая сестра из Юнталовки, двоюродный брат в Кронштадте, многочисленные знакомые девушки, даже встречаясь с Мухиной, адепт свободной любви, позволял себе изредка ни к чему не обязывающие забавы. Друзья, вплоть до интернет-товарищей по интересам, деловые контакты, покупатели. Допросили Марину Мухину, и она назвала пару адресов, где мы тусили. Дача Потаповых в Гатчинском районе. Визит к Татьяне Деминой в Большие Тайцы, встреча с Ольгой Деминой. Никаких результатов. В тауне, где ужинал Потапов перед исчезновением, рассказали, что постоянный клиент приехал в свое обычное время, с аппетитом поужинал стейком из трески, овощным салатом, креветками с авокадо и грушевым пирогом. На учтивое «приходите еще» жизнерадостно ответил знакомый хостес непременно. Вышел и сел в машину. Нет, подавленным, взволнованным или напуганным он не выглядел. Вел себя как обычно, 3 раза ему звонили по телефону. Один раз речь шла о метраже, лифте и расположении окон. Во второй раз Андрей согласился заменить пармезан дольче на боттичелло и уточнил, что тольяттини нужны именно зеленого цвета. Значит, речь шла о доставке продуктов на дом. Третий раз, судя по широкой улыбке и игривому ку-ку зая, звонила девушка, с которой парень собирался провести вечер. Разговор закончился веселым: «Ладно, подруливай, я сейчас буду». «Диву даюсь», — сказал Наташе Виктор, который по поручению Когана мониторил поиски Потапова и знал все новости. Что за понятие о чувствах у этого парня? Белли он рассказывал, как, разлюбив Марину и полюбив Софью, решил оборвать изжившие себя отношения. Потом оказывается, что у него давняя дружба с Ниной Гольдман. И они, как ты видела, страстно целуются в лабиринтах. А теперь еще какая-то зая должна была подъехать к нему вечером. «Ай, адепты свободных чувств не вчера возникли, Витя», — ответила Наташа. «Движение «Долой стыд» появилось ровно 100 лет назад. И принципы были теми же. Переспать так же просто, как выпить стакан воды. Нечего и заморачиваться». Только и они не были первыми. Они просто откровенно заговорили о том, чем раньше отдельные граждане занимались втихаря. Видимо, Андрей рассуждает так: «Нина – это святое. Марина была по надобности. Нина-то замужем, а что ему, монахом жить?» Соню он вообще, скорее всего, закрутил, готовя почву для той самой вечеринки. Приближал к себе, провоцировал конфликт с Мухиной, зная ее манеру не сдерживать свои эмоции. Такую охотнее заподозрят и обвинят. А все эти заи, так, скамья запасных, если вечером хочется, извини, потрахаться, а постоянная девушка не может. Так легко они смотрят на это, Витя. И не делай такие большие глаза. Надо жить на позитиве. Так рассуждают Потаповы, Мухины и Сонечки. А моральные границы считают архаизмом. Скажем, в расстроенных чувствах выпить в баре, познакомиться с парнем или девушкой и тут же уединиться — для них обычное дело. Что тут такого, если хочется? И он или она согласны, то можно, это природа, это естественно. «Да, и много дамских романов сейчас на эту тему», — хмыкнул Уланов. «О том, как случайное знакомство и одноразовый пересып получали продолжение, и герои поняли, что созданы друг для друга. Фи!» — поморщилась Наташа. «Надоела эта тематика, так же, как и любовная фэнтези про попаданок. Непременно в нашем мире героиня несчастна, она дурнушка, неудачница, вечно садится мимо стула, теряет ключи. Все машины ее грязью из-под колес обдают, парень бросил. Платеж за квартиру просрочила, зачет завалила и так далее. А потом она попадает в какую-то тили-мили-трямдию и тут же становится роковой красавицей. Обретает сверхспособности, всем накидывает колдячек. Самые лучшие принцы, маги и воины у ее ног. Она выбирает из них самого-пресамого крутого тили-мили-трямца. В финале она, припав к его могучему плечу на балконе своего замка, счастливо улыбается и уже не помышляет о возвращении. Теперь ее дом здесь. Фу, на земле отстой и уныние, а здесь она звезда. И главное, милый рядом, ну а больше ничего, как поется в песне, не надо. Все эти истории как под копирку написаны, как будто авторы и не заморачиваются придумыванием сюжета, образов и развития событий, а пишут по единому шаблону «People have it, people все схавает». «Ты этот жанр под орех разделала», — засмеялся Уланов. «Я тоже не люблю истории о героях. Здесь он непременно ботаник, неудачник или вообще погибает на первой странице. А в каком-нибудь тридевятом царстве становится круче всех. Надирает задницы направо и налево и заключает в объятия какую-нибудь суперкрасавицу, королеву или волшебницу. Ой, я не люблю таких слащавых историй на тему «Мой дом там, где мне хорошо», «А если мне на родине плохо, бегу нафиг туда, где небо голубее, сахар слаще, и за рубль два дают». Мне ближе дилогия «Черновик» и «Чистовик», где герой вдоволь попутешествовал по разным мирам, получил шанс обрести всемогущество, бессмертие и мировое господство, но ради этого надо отречься от прежней жизни, родители, друзья, работа, девушка, любимая собачка. И он отказался от соблазнительного предложения, предпочел вернуться к жизни обычного парня, которая для него была не фу, отстой. Где родился, там и пригодился. В гостях хорошо, а дома лучше. Если тебе плохо живется дома, не беги за манной небесной, а подумай, можешь ли ты что-то сделать для улучшения. Вот чему должна учить литература, сказала Наташа. А то если все вот так будут инфантильно драпать от трудностей, то чем это закончится? Мне кажется, потер переносицу Уланов, ты была права насчет Гольдмана. Он далеко не глуп, и до бесконечности его дурачить невозможно. Если честно, он мне немного напоминает Крымова из «Ассы». Но тогда получается, что у полиции мало шансов найти Потапова живым. Или вообще найти его, если вспомнить фильм. Наташа промолчала. Он объявился через 3 дня, как раз когда уже готовились ориентировки для объявления в федеральный розыск. Забыв о своей машине, Потапов приехал в отделение полиции, где работали Никонов и Дьякова, на метро, и попросил провести его к оперативнику, занимающемуся делом об убийстве Гольдман. Но Михаил Денисович в это время выехал на происшествие. И к Андрею в бюро пропусков спустилась капитан Дьякова. Когда дежурный сообщил ей, что у проходной ожидает гражданин Потапов, Анна возбужденно заорала: «Коля, выпиши ему скорее пропуск, я уже спускаюсь», и помчалась к лестнице. «Сам пришел, мы его по всей области ищем и в соседние уже заглянули. Уже думали, что найдем подснежник по весне, а он явился живой. Где прятался?» Да, это был он, Андрей Потапов, фигурант по делу Марины Мухиной, ее сослуживец и бывший бойфренд. Только сейчас он уже не выглядел таким самоуверенным, фронтоватым и нагловатым, каким его привыкли видеть Михаил и Анна. Он сник, потускнел. Волосы разлохматились, а дорогой костюм измялся. Щетина на щеках была явно не замыслом модного мастера из элитного барбершопа, а выросла от того, что Андрей не побрился вовремя. В кабинете, который Дьякова делила с Никоновым, Потапов попросил позвонить следователю, работающему с делом о гибели Софьи Гольдман. «Я хочу оформить явку с повинной», – буркнул он, уставившись в пол воспаленными красными глазами. «Сделать чистосердечное признание». Аня чуть не выронила трубку. «Нет, так просто не бывает. Они бьются в поисках ключа к разгадке, ищут улики, допрашивают и передопрашивают толпы народа и каждый раз натыкаются на глухую стену, тупик. И тут является подозреваемый, заявляя, что пришел с повинной». «Еду», — коротко сказал следователь, услышав о появлении Потапова и его намерениях. Андрей сидел с безрадостным видом, говорил тихим, усталым голосом, но производил впечатление абсолютно вменяемого человека и подтвердил готовность сделать признание в присутствии следователя. На вопрос, где он был эти три дня, отвел глаза, пробормотав что-то о кабаках, почасовой гостинице и каких-то тёлках. «Вы утверждаете, — уточнила Анна, — что в эти дни ходили по злачным местам, пили там и ночевали с платными партнершами в специализированной гостинице?» Она внимательнее присмотрелась к парню. Вид у него, конечно, изрядно помятый, но перегаром от парня не несло, и страдающим от похмелья он не выглядел. «Да, так и напишите», — буркнул парень, хрустя пальцами и глядя в стену. Всем своим видом он показывал, что и под пыткой не скажет, где на самом деле провел эти трое суток. «Бухал на всю катушку и с телками упражнялся, гулял напоследок. Теперь не скоро смогу оттянуться». Приехавшему следователю Андрей подтвердил свою готовность сделать признание. Когда вслед за следователем в кабинет влетели запыхавшиеся Коган и Измайлова, Потапов также уныло сказал, что не возражает против присутствия адвокатов. По словам Потапова, он состоял в любовной связи с Ниной Гольдман 11 лет. Правда, с перерывами. Нина вышла замуж, Андрей заводил отношения с девушками, но дружба не прерывалась. Желая отомстить наглым соплякам за гибель своего деда, Нина обратилась за помощью именно к нему, парню, с которым дружила с детского сада и встречалась с 17 лет. Очень кстати подвернулся балбес Димка Стуков, ошалевший по весне на своих любимых самокатах. Испугавшись заявления в полицию о том, что он помял машину Андрея и пытался ударить шокером его самого, парень был на все согласен. К тому же его семья отчаянно нуждалась в деньгах. Квартира в старом доме требовала ремонта. В окна сифонило, потолок осыпался, линолеум на полу потерял всякий вид. Ванна и раковины выглядели устрашающе, все краны текли, розетки опасно искрили. Отцу выписали дорогостоящее лекарство. В юности он получил сильную травму в лыжном походе. И теперь она напомнила ему с серьезными проблемами с опорно-двигательным аппаратом. А Дмитрий при внешнем раздолбайстве был все же любящим сыном. И когда Нина и Андрей предложили ему щедрую помощь семье за небольшую услугу, согласился. В назначенный день на рассвете Потапов, подъехав на приметном «Вайт Сиберия» к набережной Улахта-центра, сразу услышал звучный гогот и восторженный взахлеб мат мажорной компании, встречающей рассвет. После ночной тусовки с энным количеством алкоголя юнцы расслабились, забыв о бдительности. А когда на Артура обрушился тяжелый самокат, несущийся на бешеной скорости, остолбенели в полном шоке. Потом Андрей подкатил к парадной, где жили Стуковы, и Димка вышел, чтобы дождаться полицейских и случайно выйти из булочной им навстречу. Если бы тугодум Димка не высунулся из комнаты, когда прибежали со скандалом затопленные соседи, а жена Когана не зацепилась за оттенок куртки и цифры на спине, никто бы и не заподозрил инсценировку. За квартирой Марины Нина наблюдала со двора, одетая в мешковатые брюки и пайту с капюшоном, прячущим лицо. Увидев, как из парадной выходит Светлана Федосова, подруга Мухина и новая служащая Ключика, Нина позвонила в квартиру. Ожидающий ее сигнала Андрей открыл. К этому времени отупляющая добавка для гостей и азверин в бокалах Марины и Сони уже сделали свое дело. Обозленные девицы сцепились на балконе, а прочие участники вечеринки пребывали в благодушно расслабленном состоянии. На Нину никто не обратил внимания. Наблюдая за схваткой на балконе, она в какой-то момент подумала, что Марина сейчас сама прикончит Соню. Но Мухина вовремя опомнилась. Видимо, субординация оказалась сильнее побочного действия Олесиной добавки. И ушла на кухню. Соня стояла спиной к балконной двери, поправляя сбитую прическу и шепотом проклиная Марину, на чем свет стоит. Нагнуться и схватить ее за ноги было очень легко. Еще пара секунд, и Андрей выпустил Нину из квартиры. О жильцах седьмого этажа, которые пускают на крышу руферов, Андрей рассказал Нине заранее. И когда во дворе поднялся переполох, Нина уже перескочила на крышу соседнего дома. Спустившись на первый этаж гостиницы, она легко затерялась в толпе. Досуговая зона и фудкорт не пустовали даже поздним вечером, там вовсю кипела жизнь. Если бы глазастая свидетельница со двора не углядела силуэт, промелькнувший по крыше, Марину признали бы виновной и осудили, ни в чем не усомнившись. Но из-за дамочки с крепкими нервами и острым зрением все пошло прахом. Из-за слишком наблюдательной Измайловой, которая догадалась, что самокатчик был в другой куртке. Если бы Коган не додумался опросить соседей Стуковых. От каких мелочей порой все зависит.